Ну вот что говорит мне работник отдела кадров. Могу взять в пожарную команду. Там у нас все такие же юноши. Но жить-то где будешь? Общежития нет. Я успел уже обрадоваться, но вижу, что преждевременно, и не нахожу, что сказать, стою молча. В эту минуту чувствую, кто-то толкает меня сзади. Оборачиваюсь. Молодой мужчина небольшого роста смотрит на меня и говорит, что может пустить на квартиру в свой собственный дом. Давай-давай, оформляйся. И сразу же пойдем ко мне. Оформление заняло буквально несколько минут. Куда-то меня вписали, справку вложили в папку, и тут же я получил записку к старшему пожарной команде лесосклада. И все так мгновенно, что во мне только и было. Неужели так оно и есть? Мы идем по переулочку совсем незавидных хибарок, которые вряд ли можно назвать домовладениями. Столь они жалкие и убогие, как говорится, из мыльных ящиков. Прошли всего 200 метров и вступили в шаткие сенки. Тут хозяин уточнил: «Вот это и есть моя хата, мой простор». Хатка была всего 9-10 метров в соответствии с ней и печка, но она была еще и перегорожена, так что для квартиранта предусмотрена отдельная комната и была там сооружена из досок койка. Во второй столик на крестовинках, скамейка, койка вроде бы на двоих. Вот видишь, живу один. Да правда, была и жена, ушла, а одному скучно. Живи пока. Все же не в бараке. Платы мне не надо. Раздевайся и привыкай. Утром следующего дня я разыскал старшего пожарного, который проинструктировал меня и назначил на дежурство на лесной склад, где я был обязан с вышки вести наблюдение. Сама работа, или назовем служба, была не тягостной, голода тоже не было. По талонам получали завтрак, обед и ужин. Начислялась и зарплата, кажется, 70 рублей в месяц. Угнетало другое — нелегальность жизни. В первые же дни я узнал, что работающие на складе люди — спецпереселенцы, и это очень беспокоило. Рано или поздно может случиться, что среди них найдутся и знакомые, или хотя бы только слыхавшие нашу фамилию, и боязнь быть опознанным не давала покоя. А тут еще сама речь моя, как бы я ни старался, выдавала меня. В общем, положение было ненадежным, и я вытерпел его только 3 недели, хорошо помню, с 25 апреля по 18 мая 1932 года. В последний день моей жизни в Новой Ляле я выпросил авансом 25 рублей, пообедал в столовой и пошел прямо по шпалам на юг. Идти было скверно. Шпалы лежали одна от другой менее шага, шагать через одну слишком широко. Так я и семенил, ступая на каждую шпалу, как бы подсчитывал, сколько их на перегоне от Ляли до Верхотурья. В тот день стали зелеными березки, что немного уменьшало мою печаль и прибавляло надежд. В Верхотурье я не стал заходить в здание станции, опасаясь наткнуться на какой-нибудь скрытый пост. Пристроившись в кустарнике, я отдыхал и обдумывал, как продолжать свой путь. Пеший способ я отверг начисто как трудный, медленный и подозрительный. Из книг и устных рассказов я кое-что знал о так называемых «зайцах» на поездах, о проезде без билета. Самому же такое делать не приходилось, если не считать те случаи, когда школьники мы совершали поездки на товарных от разъезда между Пересной и Починком. Сидя в кустах возле станции Верхотурья, я решил ждать до вечера и, пользуясь темнотой, попробовать поехать зайцем. На станции стояли составы, но трудно было определить, который из них пойдет раньше и в каком направлении. Правда, гружены они были большей частью круглым лесом, и это значило, что уйдут они в сторону юга, то есть в нужном мне направлении. Приметив груженый вагончик платформу, на которой нижние бревна были короче верхних, образуя пустоту, куда можно залезть и остаться незамеченным, я сидел и ждал, когда тронется поезд. Ждать пришлось порядочно, наконец замелькали кондукторские фонари возле состава, и я забрался в примеченную дыру. Удобств, конечно, мало, но терплю, затаясь и прислушиваясь. И вот длинный гудок, беглый лязг сцеплений прокатывается по составу. Поехали. Сколько часов я лежал там в нише из бревен, сказать не могу. Поезд так зарядил, что вылезти я смог аж в Гороблагодатской. Километров 200 почти, считай, без остановки. Я не мог не вспомнить учителя ляховской школы Исидора Ивановича Рубо. В 1927 году на уроке географии, водя указкой по карте и рассказывая о природных богатствах Урала, он с особым нажимом произнес слово «Гороблагодатская». «Вот, ребят, — сказал он, — само название говорит о многом. Гора — благодать, благо, добро, счастье». К утру следующего дня занесло меня еще дальше. Был уже на какой-то большой станции, старался не соваться куда попало, держался в стороне и готовился сесть в крытый вагон, который уже присмотрел без пломбы. Удобный момент скоро подвернулся, прибывший поезд заслонил видимость со стороны станции, и я мигом был возле цели. В вагоне насыпью лежала какая-то цветная соль. В том, что соль, я убедился, когда пополз на четвереньке в темный угол. Через потертые штаны соль попала в ссадину колена. Но это нисколько меня не смутило. Соль так соль, я в вагоне, угол занял, жду. Первое впечатление темноты прошло. И мне стало видно, что в углу по диагонали от меня что-то или кто-то есть, примерно в такой же позе, как и я. Продолжаю сидеть, молчу, всматриваюсь. Человек? Человек, убеждаюсь. Но он не подает никаких признаков жизни и, пожалуй, не знает, вижу ли я его. Но он-то, думаю, отлично видел, как я лез в вагон. А может быть, он и впрямь неживой, проскальзывает мысль. Это хуже. Но вот поезд вздрогнул, послышался протяжный гудок, и состав потащил. Неизвестный мой спутник продолжает молчать, а я решаюсь узнать, кого Бог послал, и лезу к нему. Ближе, ближе, и уже хорошо его вижу в овчинном колпаке шерстью наружу. Шапки такие я видел у спецпереселенцев с Украины. Он живой, смотрит на меня, молчит. Начинать пришлось мне. «Откуда едешь?» «С больницы». «А куда?» «Куда-куда?» «До своих». «А где они, свии?» «Да что ж ты причепился, як той лист?» «Да, думаю, не получается знакомство. Но мне уже и это кое-что дает. Украинец наверняка тоже беглый. Бояться его нет причин. Уползаю в свой угол и пристраиваюсь, чтобы уснуть». Так мы ехали несколько часов, и ни звука друг другу. Поезд идет хорошо, и это немного веселит, как будто есть и впрямь какая-то твоя станция, где ждет тебя нормальная жизнь. Между прочим, то, что дала мне Радуница, давно проскочило и хочется есть. У хохла же видно торбы и похоже с чем-то съестным. Можешь спросить, ползу опять к нему. «Слушай, земляк, поделись, если есть хлеб. Потащал я, вместе же едем». «О, дивись, хлеб! Та який ось хлеб! Бачишь тільки сіль! Ось, це скільки треба! А хлеб?» — отводит глаза. «Де він є?»